Глава 26. Дизи словно молнией шибанула и расшатывала его мировоззрение с каждым новым словом щелкунчика все больше и больше. Послушать было что. Оказалось, что засаду на дороге устроили люди майора, по его приказу, разумеется. Что не снимает с них личной ответственности, как самому себе отметил Дизи. Преступные приказы должны наказываться наравне с их исполнением. Фугас был заложен давно, как и многие другие, такие же по всей территории, подконтрольной силам Звездного. «У него все так. Мы поэтому и не ходим по дорогам», — стоял тогда Глобус, шепча в ухо сидевшего рядом ковбоя, пока Кряж и Тоска продолжали допрос. «Но этого мало ему. Он еще тропы по лесам минирует». «Следит? Как?» — поинтересовался Дизи. «Не знаю. Молодые говорят, что есть беспилотники какие-то. Не знаю, что это. Еще что-то. Какая разница как? Он полностью желает уничтожить нас». По словам Щелкунчика, заложенный инженерами фугас сработал с запозданием. И когда рванул прямо под машиной, здорово перепугал спецназ Звездного. Если бы Тоска и его люди погибли, да не дай бог и разум, то не сносить бы им всем голов. Обошлось. «Задача стояла простая. После взрыва фугаса незамедлительно открыть огонь в вашем направлении, но поверх голов, попутно расстреливать засевших в лесу дикарей. Для чего?» Щелкунчик попытался пожать плечами, что в подвешенном положении не удалось. «Не знаю я. Я в элите всего один день был до выезда. Первая операция. Нам не так много рядовым рассказывают. Может, командир знал, но точно сказать не берусь». Тоска, как всегда, оставался спокойным. Словно это не его обвели вокруг пальца, как новичка Безусова. Не его людей поставили на кон в непонятной и мутной игре майора, которую он вел не пойми с кем. «Тоска», — позвал Дизи. «Ответь, командир, ты догадывался?» «О чем?» «Обо всей этой дребедине». «Нет, тогда нет». «Видишь ли, малыш? Чтобы засечь обман, мне нужно видеть человека. Дистанционно это не работает». «А в гостях?» — не унимался Дизи, намекая на то, что Тоска имел честь говорить с майором, глядя тому в глаза. «А там я мог только одно — убить его. А вот выйти мы бы не смогли. Как думаешь, я правильно поступил, что не стал хватать крысёныша за горло?» Что ответить? Принимать решение за себя — одно, нести ответственность за людей — иное. Дизи не стал врать самому себе, утверждая, что знает, как бы он сам поступил. «А сейчас? Почему мы все еще не послали его к чертям? Почему Кряж не снимает штаны и не показывает свой белый зад небу в надежде на то, что за нами подсматривает майор, уставившись в монитор?» «Давай вернемся к этому вопросу позже», — предложил Тоска и взмахом руки дал понять, что допрос для Щелкунчика окончен. Ноги Щелкунчика едва касались почвы, вытянутыми носками. Широкое предплечье Кряжа давило на горло, прижимая парня спиной и затылком к сосне. Хрип вырывался из перекошенного рта, глаза стали закатываться. Еще мгновение, и сознание покинет тело. «Довольно!» — окрик Тоски послужил командой для снайпера. «Кряж, вот поразительный ты фрукт. Он же рассказал все, что знает. Зачем его душить?» «Не нравится он мне». Натянутая широкая улыбка выдавала напряжение Кряжа. «Не настоящий он, липовый». «После с тобой разберусь». «Ну, командор», — гнусаво и протяжно заныл снайпер. «Я же лучше собаки». «Все, я сказал». Тоска повысил голос, отчего по коже Дизи пробежали мурашки. Кряж отступил, отпуская Щелкунчика, упавшего к выпирающим из земли корням дерева. Снайпер Звездного, встав на карачки, изверг из себя завтрак. Тягучая слюна растянулась от лица до земли. Он пошатывался и стонал, как если бы его били минимум 10 человек. Кряж, отпуская парня, коротко, но сильно ткнул того сложенными копьем пальцами в область печени, что и вызвало такое плачевное состояние. Как это не ускользнуло от взора Тоски? Дизи в который раз удивился. Он с двумя глазами видит на порядок меньше, чем командир с одним. «Для чего это?» «Хулиганю», — попытался отшутиться Кряж, и тут же полетел на землю. Через секунду он стоял в той же позиции, что и Щелкунчик. «Еще раз!» — Тоска ухватил Кряжа за волосы, запрокидывая голову снайпера. «Ты обнаглел в конец!» «Что делать станем, уважаемый?» Тоска присел на землю напротив глобуса. «Ты о чем?» «О том самом». Тоска поднял с земли длинную сухую сосновую иголку, повертел в пальцах и, используя ее как зубочистку, пристроил в уголке рта. «Вы зачем вышли на нас? Какова цель визита?» «Посмотреть в глаза вам хотел, а что?» «То! Хватит шутить! Ты сказал, что есть место, где моему другу...» Он посмотрел на тычка. «Могут оказать помощь». «Есть, но вас там не надо». «И не будет. Во всяком случае, нас там не будет, пока ты сам нас туда не пригласишь». «Ты думаешь, что я сам...» «Знаю», — оборвал тоска на полуслове. «Просто поверь, не надо вопросов. Давай так сделаем. Ты помогаешь нам, мы тебе». «Это как?» «Ты сказал, что вы идете на искру, и что после стычки на дороге у вас, скажем, недостаточное количество стало для этого рейда. Я предлагаю тебе свои услуги. Я и мои люди пойдем с вами. Взамен ты отправишь тычка к лекарю, идет?» Глобус выглядел озадаченным. Прикрыв веки, он чуть склонил голову, почесывая лоб скрюченным указательным пальцем. «Решайся. Ты же понимаешь, что если майор следит за всем вокруг, то он наверняка уже знает, что произошло. И есть вероятность того, что сюда выдвинулись его бойцы». «Не обязательно», — как-то растерянно пробормотал Глобус. «Согласен. Отбросим майора. Тебе люди нужны или нет?» Тоска опустил руку на плечо Пузана, встряхнул. «Все равно мало. Безопаснее вернуться, чем пойти на искру. Тем составом, что есть. Даже с твоими сатанами». Глобус кивнул в сторону Саньков. «Ты еще не видел, старик, на что они способны. То, что они вытворяли на твоих глазах цветочки. Да и я не самый слабый человек в Стиксе». «Черт с вами! По рукам!» — решился Глобус, живо вскочив на ноги. «Эй, кто там есть? Жирун, подь сюда!» Тучный, широкий в кости, с огромной головой мужик, неуклюже передвигая ногами, словно старый раненый медведь, вышел из кустарника, оставив за собой сломанные и примятые к земле ветки. Подойдя к Глобусу, он, возвышаясь над бородачом не менее чем на две головы, умудрялся смотреть на вожака так, будто стоит на коленках. Постоянно отводя взор свой от Глобуса, Жирун покорно кивал каждому слову, соглашаясь наверняка, даже если не расслышал, о чем его просят. После короткой беседы с предводителем кочевников, Жирун, неуклюже повернувшись, поплелся в сторону тычка и, подойдя вплотную, не обращая внимания на насторожившихся Саньков, опустился на колени перед спящим. Просунув под спину больного огромные ладони, Жирун без труда поднял бесчувственное тело и, встав с колен, неспешно стал уходить в чащу. За ним отправились еще двое кочевников. «Они присмотрят», — сказал Глобус на сопровождение Жирна. «На месте будут к утру, если на ночевку встанут. А коли отдыхать не будут, то ночью уже ваш друже окажется в руках лекаря». «Не встретят никого?» — тоска почему-то указал на небо. «Нет», — заверил Глобус. «У пустоши пойдут. Там ничего не летает и не живет, окромя скрипка. Но скрипку они неинтересны». Над самодельной картой склонились не только тоска и Глобус. Попытался вклиниться Кряж, за ним подтянулся Дизи. Только Саньки не проявили никакого интереса к листу бумаги, разложенному прямо на земле. Не выражая никаких эмоций и не обращая внимания на настороженные, изучающие их взгляды кочевников, близнецы чистили оружие. «Если ты говоришь, что тут не пройти...» — тоска ткнул пальцем в карту. «То можно попытать счастье вдоль реки. Или по ней?» «Нет», — сказал, как отрезал Глобус. «Мы ж не тюти какие. Там за десяток лет все изведано уже. Лодка одна всего, вот тут». Бородач, не глядя, отметил место на карте, где, по его словам, находилась лодка. «Четыре человека могут плыть. А толку? Вот тут их путешествие окончится, и все равно пешком придется продолжать путь. Дело не в том, как добраться. Дело в том, что опаздываем шибко. Вот беда. Пока придем в искру, там уже первые дохляки по улицам шататься станут. Я не говорю уже про... как там... про руберов и топтунов. Это ж искра. Осколок от пекла туда его». После такого пояснения стало понятно, отчего никто не рвался посетить Искру. Неким непонятным образом изрядный кусок быстрого кластера грузился вдали от основного, принося с собой не только ускоренный процесс преображения людей в ходячих мертвецов, но и приманивал извечных спутников перезагрузки, отожравшихся топтунов и руберов. Заглядывали на огонек и элитники. Тянуло их к таким местам неким внутренним магнитом, и ничто не способно отбить этого необъяснимого желания их. Рисковать жизнью своей за пачку патронов? Таких дураков не было. Если, конечно, ты не собрался в поход за жемчугом. Кочевники скорее от безысходности освоили походы в Искру, нежели от переизбытка мужества. Это единственное место, которое они ни с кем не делили, кроме мутантов. Мутант не стрельнет в тебя только потому, что ты кочевник. Мутант честно предупредит тебя о своем присутствии. Кочевники предпочитали гибнуть в сражении с монстрами, нежели от выстрела в спину. Да и внешники не особо жаловали Искру своим присутствием. А очутиться в их руках намного страшнее, чем в зубах Скребера. Так сказал Глобус. И спорить с ним, а тем более переубеждать, в чем-либо не хотелось. «Двигаться станем гуртом вместе», — складывая карту, подвел итог Глобус. «Там мы на месте, как подойдем, разделимся. Группу сформируем. Я не псих, но доверять тебе и твоим людям не могу. Придется часть твоих людей послать с моими и наоборот». «У тебя мой человек, считай, что в заложниках. И ты еще о доверии каком-то заикаешься?» Тоска медленно встал, отряхивая прилипшие к заду сосновые иголки. «Черт с тобой!» — все же согласился он с Глобусом. «Хотя странно это. Моя группа слажена, и разделяя нас, ты только теряешь в качестве. За твоими людьми присматривать не стану». «Так и я твоих рыдать не буду, коль что». «А и не надо. Они сами о себе позаботятся». Тоска подмигнул Дизи. «Этот со мной пойдет, остальных ставь, как знаешь. Кряжу вообще никого не цепляй. Он в последнее время на сумасшедшего похож. Но скажу одно, спины наши он прикроет». Кряж старательно делал вид, что не слышит, как о нем говорят. Отошел в сторонку и с умным видом поправлял муляж оптики на своей рогатуре. «Двигаемся на запад, Дизи», — вдруг сказал один из близнецов. «Ага», — поддакнул Кряж. «На очень дикий запад, малыш». Тоска обвел всех присутствующих цепким взглядом. «С Богом!»